Первомученик архидиакон Стефан. А Стефан, исполненный веры и силы, совершал великие чудеса и знамения в народе. Противники, спорившие с ним, не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Тогда подучили они некоторых сказать. Мы слышали, как он говорил хульные слова на Моисея и на Бога. Этими наветами они возбудили народ, старейшин и книжников, и, напав, схватили Стефана и повели в Верховное судилище Синедрион. Там выступили ложные свидетели, которые говорили: «Этот человек не перестает говорить хульные слова на это святое место и на закон. Он говорил, что Иисус Назарей разрушит это место и переменит обычаи, которые передал нам Моисей». Члены Синедриона смотрели на Стефана. Лицо его сияло, как лицо ангела. Первый священник спросил: «Так ли это?» Стефан отвечал: «Мужи, братья и отцы, послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии и сказал ему: „Выйди из земли твоей, из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе“». Итак, начав от переселения Авраама, он начертал перед Синедрионом картину всей священной истории. Обетование Бога Аврааму, судьбу патриарха Иосифа, египетское рабство, явление Бога Моисею в терновом кусте, исход из Египта. Вся священная история вела ко Христу. Стефан напомнил слушателям слова Моисея: «Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте». Напомнил он и о том, как, несмотря на великие благодеяния Божии, на чудеса и знамения, еврейский народ отступал от послушания единому Богу и обращался к чуждым богам. И судьбу храма Иерусалимского привел своим слушателям Стефан, заключив: «Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет. Вспомните слова пророка Исаии: „Небо – престол мой, и земля – подножие ног моих. Какой дом созиждите мне, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все это? Жестоковыйные, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которого предателями и убийцами сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон при служении ангелов и не сохранили». Слыша эти слова, члены судилища разрывались от ярости и скрежетали на него зубами, а Стефан, исполненный Духа Святого, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, одесную по правую руку, то есть в почете, славе и силе, и сказал: «Я вижу небеса отверстия и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они с яростными воплями затыкали уши свои и единодушно устремились на него, схватили, вывели за город, стали побивать его камнями. Одежды свои они сложили у ног юноши по имени Савл. Побиение камнями, и именно за чертой города, было казнью за самые страшные преступления. Смысл этой казни был в том, что ничья рука не должна была даже прикоснуться к грешнику. При этом его убивал не палач, а весь народ. Слова о Сыне Человеческом, стоящем одесную Бога, кажутся иудеям величайшим святотатством, которое нельзя и слушать, затыкали уши свои. Стефан, побиваемый камнями, молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой!» А потом, преклонив колени, он воскликнул: «Господи, не вмени им греха сего!» С этими словами он предал душу Богу.